Христос, введенный в сердце верою, восседает в нем миром и радостью. Недаром говорится о Боге: «Свят еси, и во святых почиваеши».